день находок. Был такой случай. К Ивану, моему погодку и другу, пришел инспектор энергонадзора и стал грозиться. «Обрежу провода на столбе». «За что? Пломбы-то все на месте», — попытался возразить Иван. «Плачу своевременно». «Счетчик куплен еще при царе Горохе», — усмехнулся инспектор. «Есть приказ о том, чтобы везде были установлены электронные счетчики». Иван — обыкновенный пенсионер. Живет на берегу озера. Все деревенские кличут его Митричем. «Поеду в город на денек, внука попроведу», — решился он. «А заодно сын счетчик поможет выбрать». Невестка встретила на пороге, обрадовалась Ивану. Усадила на кухне чай пить. Разговорились о том да о сём. Оказалось, что сын уехал в командировку. «Пойду я, Наташа, один счетчик искать. Где тут торгуют электротоварами?» «По тропинке, Иван Дмитриевич, от дома пойдете, увидите зоопарк, а дальше будет базар, там всего навалом». Миновал зоопарк, осталось идти до базара с километра, и вдруг как будто кипятком обожгло. Видит, денежка на тропинке лежит. «Бывает же», — удивился Иван. Подошел поближе, не как пятисотка. Хотел поднять, но вдруг замер, как перед миной. «А нет», — думает, — «шалите, ребята», — вспомнил недавний разговор с участковым. «Есть, Митрич, такой розыгрыш в городе. Идет человек, смотрит, на дороге лежит кошелек. Только наклонится поднять, а кошелек прыг. Как это прыг? Кошелечек-то на веревочке. Купишь себе на подобную уловку, а за углом уже крутые пацаны поджидают. Такое устроят, что мало не покажется». Иван огляделся. Смотрит, вроде никого рядом нет, лишь метрах в 100 дедуля в его сторону идет. «Как же быть?» — задумался. «Я что, дурак? Не возьму, ему достанется. А если все-таки взять и дать деру, это как?» Даже вспотел. «Эх, будь что будет!» Схватил денежку и ускорил шаг. На базаре нашел киоск с вывеской «Электротовары». Спрашивает продавщицу. «А что, есть электронные счетчики?» «А то как же». «И почем?» «Все по 450». «Беру». «Получается, что моя покупка халявная», — усмехнулся Иван и протянул купюру. «Как это?» — удивилась продавщица. «Не поверите. Только что ее нашел недалеко от базара». «Бабушка учила», — говорит продавщица, — «что нельзя деньги с земли поднимать, если найдешь, особенно мелочь». «Это почему? А вдруг колдовство?» «Я уверен, что бабушка эту денежку пожертвовала бы храму. Недаром есть поговорка. Как пришло, так и ушло». В общем, отоварился Иван и молча вышел. Постоял, ломая голову, куда еще податься. «Зверье посмотрю в зоопарке», — решил. «Будет чего в деревне рассказать». День был теплым, он быстро утомился. Купил мороженое и присел на скамейку около площадки с верблюдом. «Это сколько же ему сена надо?» — задумался Иван. «Наверное, больше, чем корове». В траве у березы заметил белочку. «Надо», — подумал, — «орешек купить в киоске». Сделал пару шагов от скамейки и остановился. «Ба! Что я вижу? Не как паспорт!» Оглянулся по сторонам и поднял с земли находку. Смотрит, а в паспорте водительское удостоверение и визитка. «Это что за день сегодня? День находок, что ли?» Набрал по сотовому номер из визитки и спрашивает. «Это Максим?» «Да». «Извините, Максим, меня звать Иваном. Вы случаем не теряли паспорт и права?» «Чего?» «Слушай, шутник, еще раз позвонишь, пеняй на себя». Разговор прервался. Ивана это озадачило, но через пару-тройку минут сотовый зазвонил. «Иван, ты где сейчас?» «В зоопарке, около верблюда». В общем, через полчаса двое крепышей привезли Ивана к двухэтажному особняку. Из ворот вышел парень лет 30. Поздоровался по ручке. «Никак из деревни, Иван. Чему буду обязан за найденные документы?» «Иван, возьми и ляпни». «Магарыч, получается, с вас». «Это само собой, но ты, Иван, даже не представляешь, как выручил меня. Я извиняюсь, но действительно подумал, что это первоапрельский розыгрыш. Оказалось, действительно потерял бумажник, когда ребенка в зоопарк вчера водил. Кстати, внуки есть?» «А как же, Васька учится в 5-м классе. У него есть велосипед?» «Отец обещал купить к лету». Максим удалился. Через несколько минут появился с велосипедом. «А ну, глянь-ка», — погладил раму. «7 скоростей, нехай ездит Васька». «Да нет», — Иван сделал шаг назад. «Не могу принять такой дорогой подарок». «Вот чудило. Я серьезно, бери!» Протянул еще и сверток. «А вот и Магарыч, как просил». «Ну, спасибо». «Да чего там. Главное, что документы нашлись. Мне ведь завтра в Турцию лететь». Когда Иван ехал на автобусе в деревню, стал рассказывать о своих приключениях. «Небось, Митрич, брешешь», — не поверил водитель. «Чистая правда». «Надо же, вот тебе и 1 апреля». Некоторые воскликнут: «Везет же людям». но я бы не стал торопиться. Как потом рассказал мне Иван, счетчик перестал работать через месяц. Пришлось его на завод отправить для ремонта по гарантии, а осенью велосипед у внука украли. В народе недаром говорят, бесплатное не ценится. Одним словом, халява, она и есть халява.